тем бульварки и живы. Идиотскими сенсациями о слопавшем пенсионерку двухметровом кузнечике, телефонами шлюх, дурацкими сплетнями. К тому же, строго говоря, речь идет и не о нем. А что это тут подчеркнуто? Ага. АО «Дюрандаль»? Черт, с чем это вдруг ассоциировалось имечко исторического меча? Подарила новооткрытому кадетскому корпусу дюжину компьютеров, программное обеспечение, видаки. Губернатор выразил благосклонное удовлетворение. Пашке, надо полагать, зачтется. Ну и прочие упоминания о «Дюрандале». Проходные, по отзывам московской прессы, работает стабильно, налоги платят исправно. Вот газета посерьезнее. Слухи о тяжелых травмах господина Савельева значительно преувеличены. Ничего интересного, в общем, рутина, письма настоящим подтверждается, ну и хрен с ним. В соответствии с прошлыми договоренностями поставки осуществляются исправно. Ура, ура! Тоже неинтересно. А вот это уже... Пашка его и об этом предупреждал. Андропыч, должно быть, тряхнул ГБшной стариной, регулярно составляет сводки слухов и сплетен, циркулирующих среди персонала Дюрандаля. Надо понимать, стукачей навербовал изрядно. Неаппетитно и весьма. Ну да это не его проблемы. Оформлено, надо признать, по всем правилам, трехбальная система устойчивости, повторяемости слухов, сплетен, пересудов, показатель цикличности, схемы продвижения и прочее. Хваток, Андропыч, хваток. Не зря лопает хлебушек. Мать твою! На первом месте по всем трем показателям стоял незамысловатый, однако неприятно царапнувший Петра Слушок. Хозяйская супруга вовсю трахается с Митькой Елагиным, говорят, даже прямо в машине. Ну, изложено, конечно, не в пример деликатнее, обтекаемо суконными канцелярскими оборотами, но суть именно такова. И что характерно, на первом месте по всем трем показателям. Схема продвижения... Черт, да если отвлечься от канцеляризмов, получится, что об этом с оглядочкой болтают все, от особ, приближенных к боссу, до уборщиц и бодигардов. Неприятно морду набить сучонку, Пашке сдать. Вот и гадай тут. Павел Иванович, под пульсирование синей лампочки промурлыкала Жанна. Аюшки, к вам, господин Колпакчи, Георгий Спиридонович. Проси, быстро сказал Петр. И отвлечься от поганенькой сводки хотелось, и любопытство разобрало, что это за господин такой с явственным греческим уклоном.